Отчишка уплавил тело к морю, валил на пески, ножом вывертил сонному глаза и угреб обратно. А Федька-то, как за стол-то, воротился, думает, ничего, никто не приметил. Глядь, Нила подходит. Кого? Куда в лодке повезли? Митьку Данилкину, брат, папашу отрезвлять поехал. Мать Данилы, Дмитрия, тут привелась, заревела медведицей. Убивать повезли моего детища, и Данилу убили. На дворе тишина стала. Нила, как туча грозова, приступила к Федьке. Где Данила? Королек завертел с собакой. С проходу пьяной упал, на моих глазах захлебнулся. Матка опять во весь двор. Врешь ты, щучий сын, не пьет мой Данилушка, в рот не берет. Где они? Где мои рожены, дети? Нила королька за плечо прижала, аж он псинел. Сказывай, вор, где яйны дети? Федька вырвался, поплу сготался, заверещал с иным голосом. Эй, слуги верны! Хватайте мою жену Нинилку, недостойную королевского ложа. Я Данилку ейного своеручно в море спихнул, как комара, а ее, суку, на воротах расстреляю. Вяжите ее, каждого жалую чином и деньгами. Среди двора телега привела сломовая, а глобли дубов велики. Нинилу богатырка вывернула к семисоженну снасть, да как свистнет, свистнет на округ. По двору пыль свела с каменьем, и из окошек стекла посыпались. Брызнул народишко, кто куда, полезли под дом, под онбары, на чердак, на сенник, в канаву. Сутки так хранились, как мертвы. Старой королешка ухватил с собой десяток мужиков подалее, да на двух телегах удрал неведомо куда. Воля во всем стала Нинилина. Первое дело, она послала людей к морю искать Данила и Митрия. Да от себя подала во все концы телеграммы. Посыльны бродили неделю, принесли голубой Данил в поясок. Не иначе рыбы съели братанов, по берегу есть косья лежат. Нинила убрала в сундук цветные сарафаны, наложила на голову черный плат, ни с кем боль не пошутит, не рассмехнется. День на управление да при хозяйстве, а после закатимого сядет одинохонько у окошка, голубу Данилова пояску к сердцу прижмет и запричитат. Птичка бы я была воронкой, во все б стороны слетала, под каждую лисинку заглянула, своего б дружочка отыскала. Месяц мой светлый, по что рано погиб, цвет мой прекрасный, по что рано увял. Народ тот мимо идут, к заслушаются. А Федьки, королевна объявила, не знаю, что скажет осень. А нонешно лето, будь ты пастух коровий в Митьке на место. Он пасет, вечер домой гонит. Нинила с подойником хлеба ждет и считает всель коровы. Пересчитат и велит корольку последнюю под хвост поцеловать.